не трогать добычу ближе 70 верст вокруг логова. И волчица всякий раз это каким-то образом чувствовала, хотя пища и доставлялась в логово в виде отрыжки. Дольше обычного обнюхивала она в такие моменты пищу, не сразу принимала ее, а подчас у нее вырывалось жалобное ворчание, и шерсть на загривке дыбилась. Волк, лежа в стороне, обычно положив лапы на широкий горб вымытого из земли какого-то корня и чутко прислушиваясь к малейшему постороннему звуку или шороху, даже засыпая, улавливал это особое ворчание волчицы. И очередной раз обязательно уходил за добычей дальше обычного, иногда и за 15 верст, и возвращался уже засветло. Когда он серой бесшумной тенью появлялся у логова, встречавшая его волчица приподнимала голову, и самый кончик ее толстого хвоста слегка вздрагивал. И в эту весну, в самом начале марта, в логове, в Соловьином лагу, появились три крупных и слепых щенка, и волку в поисках пищи приходилось уходить все дальше. Но первое время, пока еще держались ночные морозцы и не рухнул окончательно снежный наст, волк промышлял вполне успешно, ничего не трогая вблизи Соловьиного лога, хотя знал и про двух лисиц, живущих в соседнем перелеске, и про стадо диких кабанов, вышедших к весне из глубин слепнинских лесов на опушку. И вот уже в течение недели упорно пахавших там снег и подбиравших желуди. Встречались волку и свежие следы лосей, но он и возле них не задерживался, тем более что в соседнем колхозе случился падеж свиней, и их вывозили в лесной овраг неподалеку и сбрасывали там прямо в снег. Это была старая свалка, трупы животных перекидывали, лишь когда начинала отходить земля. Волк теперь регулярно появлялся во враге, сразу после полуночи. И его появление всякий раз вспугивало полубродячих собак. Поджав хвосты, они молчаливо и поспешно уходили ближе к деревне. А волк, отыскав тушу посвежее, разрывал у нее внутренности, не спеша до отвала набивал брюхо, и к рассвету отяжелевший, по-прежнему легкой рысцой, уходил к логову. Захар эту весну встретил душевно еще более окрепшим. Зима для него прошла относительно спокойно. Он потихоньку возился по хозяйству дома. Вася ходил в школу во второй класс. За зиму Захар, сговорив мужиков примерно своего возраста, Фому Куделина, Володьку Рыжего и еще несколько человек помоложе, организовал своеобразную артель, срубившую трем солдатским вдовам Прасковье Антиповой, Стежке Бобокой и Василине Елкиной, еще жившим в Мазанках, небольшие срубы. Платы, кроме традиционного магарыча, раза 4 в месяц по вечерам после окончания работы, никакой не брали. И теперь, проходя мимо белевших срубов, уже обстряпанных и обрешетченных, Захар всякий раз довольно поглядывал в их сторону и посмеивался, вспоминая досаду и изумление Фомы Куделина, потребовавшего на третий день после начала работы у Прасковьи Антиповой аванс, якобы уже полученный Захаром у хозяйки. Захар поглядел на него, собрал всех в кружок, рассказал о смерти Харитона Антипова в концлагере, не говоря больше ни слова, взял топор и принялся за дело. А Фома Куделин озадаченно повертелся вокруг него, затем, вызывающе выставив вперед левую ногу в толстом подшитом валенке, потоптал ею, в то же время поплевывая на большой палец левой руки и пробуя им острие топора. Захар равнодушно, словно и не замечая Фомы Куделина и его настроение, продолжал выбирать пас в матрице. «Значит, «Такая природа», — сказал Фома достаточно громко.